Глава 58. Ульяна. «Уль, а что случилось у вас с Осиповым?» Диана осторожно присела ко мне, когда этот товарищ с психом ушел тягать железки. Я же прикусила губу от досады. Что мне ей ответить? Я сама до конца не понимала, что между нами происходило. Может, стоит поделиться? В конце концов, кто как не Диана стала для меня настоящим подспорьем? С тех времен, как мама умерла, я ни разу не чувствовала себя в безопасности. Мне не с кем было обсудить все происходящее и не с кем поделиться. Все сама, в одиночку, переваривая все проблемы в глубине души. Внимательно посмотрела на Диану, что пришла к нам в гости с сыном. Это Осипов их позвал. Хотя он так смотрел на них, как будто эти самые гости ему как кость в горле. Я запуталась, устала. И вообще, мне правда требовался дружеский совет. Не к Трофимовой же мне идти за ним. Какое ей вообще дело до моей личной ситуации с мужем? Мужем. Господи, наконец-то я решилась. Я переспала с ним. Не раз. Не знаю, как так вышло. Я просто... Дальше мне было нечего добавить. Я вспоминала нашу близость с затаённым страхом. Потому что это было как глоток свежего воздуха. Как освобождение. И оно, правда, расслабляло так, что хотелось еще и еще. Но я прекрасно понимала, что у каждого секса есть последствия. Не говоря уже о том, что Осипов, судя по всему, что-то там решил для себя и теперь смотрел на меня, как на вожделенный жареный окорок. Ты просто не выдержала напряжения и сняла его тем способом, на который откликнулось твое тело. Это логично. Все мы люди, Уль. Все мы грешны, смертны и совершаем глупости и ошибки. Поэтому мы все еще живы. Она пожала плечами, показывая всем своим видом, что не видит ничего необычного в нашей ситуации. У меня же словно груз с плеч спал. Боже, неужели я правда прямо сейчас слышу слова поддержки? Не осуждения, не причитаний, а реальной поддержки. То есть ты считаешь, начала я, но снова осеклась. Мне правда не верилось в то, что происходило. Что я могу вот так вот с кем-то обсудить свои душевные терзания. Надеюсь, я не сделаю ошибку и не получу. Подружка, одна подушка. Я считаю, что тебе надо успокоиться и попробовать понять, что действительно ты хочешь. Уль, тебе просто нужно время, так что я бы попросила его у твоего горячего мужчины. Судя по всему, такая добродетель, как терпение, в его таланты не входит, — хмыкнула она. В комнату влетели счастливые дети, отвлекая нас от разговора. А я поняла, что и правда, мне бы распутать этот клубок. Сначала полностью проникнуться моментом, что я свободна, и надо мной больше не давлеет угроза оказаться за решеткой и быть лишенной родительских прав. А потом взять паузу. Да как мне раньше это в голову не пришло? Безусловно, я дала слабину. Наверное, Осипов подумал, что я теперь хочу с ним быть, настоящей женой. Осторожно спросила, без понятия, как ему об этом всем сказать. Я же и правда не знала. Он смотрел на меня так, словно злющий мститель, как будто я ему жизнь испортила. Ртом, Уля. Да, понимаю, что это сложно, местами страшно. Но ты же знаешь, что самое главное — начать. «Что ты будешь начинать, мамочка?» — тут же подхватила дочка. Прикусила губу от досады. Говорить с Осиповым на эти темы мне было стыдно. Словно привидение в мыслях, тут же появился противный голос из прошлого из разряда «А в постель прыгать было не стыдно». Стряхнула головой, отгоняя все эти наветы. «Да». Надо бы нести ответственность за свои действия и последствия. Все это разгребать мне и никому больше, — ответила своей малышке. Новую жизнь, солнышко. У нас с тобой глянь, какие приключения. Ага, что ни день, то сумасшедшие американские горки. Они выматывали и совершенно не оставляли сил. Как я еще работу не забросила? Но это тоже благодаря Осипову. Все же лучше трудиться на износ, чем контактировать с ним. Поэтому я сбегала к ноутбуку и не решалась даже вылезать из него раньше времени. Дети снова убежали, а мы с Дианой пошли накрывать на стол. Перекус, всякие печеньки — все это было неотъемлемой частью нашего совместного вечера. А вообще, не так уж он и плох, твой муж. Конечно, характер так себе, но все же видно, что дочка готов заниматься, обеспечивать. Вредный, правда, но все мы со своими тараканами. Как-то даже с горечью сказала подруга. Раньше ты его крыла всеми интересными словами на свете, хмыкнула я. Еще свежи оказались воспоминания, как подруга едва ли не с боем защищала меня и мою честь перед новоявленным мужем. Это было как минимум странно, но она лишь ответила. «Уль, все меняется. Я тут на него посмотрела, увидела отношения моей начальницы, а ее мнение мне очень важно, сама знаешь». Да и потом воочию убедилась в позитивных моментах. Только характер подкачал, так что не переживай. Исходник нормальный, а дальше разберетесь. Все обязательно наладится. Мне бы тоже хотелось в это верить.